Глава 34. «Эмма, мне надо съездить к маме, она волнуется», — заявил братец, морщась от боли, пока я его перевязывала. «Сейчас, подожди, сменю повязку», — пробормотала, сосредоточенно размазывая мазь по ране. Краем глаза заметила удивленное лицо Фрэнка. Добавила: «И тресну по голове, чтобы глупости не болтал». «Эмма!» — возмущенно воскликнул братец. «Я раз в 3 дня к ней заезжал, а меня нет уже больше 2 недель. Говори адрес, сама съезжу». «Хм», — растерялся Фрэнк, задумчиво на меня взглянув. «И привезу ее сюда, пусть убедится, что ее сын — балбес». «Эмма!» — снова возмутился Фрэнк, но уже через минуту назвал адрес, где проживала его мама. «Ну вот», — довольно протянула, завязывая узелок. «А ты сопротивлялся. Значит, сейчас еду за... Как зовут твою маму?» «Лесса. Еду за мадам Лессой, а ты веди себя паинькой и не скачи по дому, а то знаю я вас», — погрозила пальцем великовозрастному ребенку. «Эмма, а что с Кейном? Со вчерашнего дня он какой-то задумчивый». «Не знаю», — равнодушно пожала плечами, ехидно добавив. «Может, узнал, что особняк ему не принадлежит?» «Не думаю», — покачал головой Фрэнк. «Мне все равно, и мне пора», — ответила, спеша покинуть любопытного братца. Услышала тихое вслед: «Сомневаюсь». До деревушки с поэтичным названием «Седые берега» верхом добирались почти 30 минут. Я та еще наездница и не особо спешила. А Джеку было велено не спускать с меня глаз. Поэтому заехали в деревушку ближе к полудню. Не без труда нашли домик, так как серый забор и красная крыша здесь были у большинства домов. Мы, расспросив несколько местных жителей, наконец нашли нужный. «Мадам Лесса?» – спросила у женщины, появившейся на стук в дверь. «Да», – растерянно ответила та, настороженно поглядывая в сторону Джека. «Я Эмма Барлоу. Вы, наверное, слышали обо мне». «Эмма!» – испуганно выдохнула женщина, схватившись за грудь, стала оседать на землю. «Фрэнк!» «Ой, нет, все в порядке, он жив и частично здоров, не волнуйтесь», торопливо проговорила, подхватив женщину под руку, протараторила. «Просто он ранен в ногу, я его не отпустила к вам, сама приехала. Вы ведь не откажетесь погостить в особняке?» «Жив! Ваша светлость, спасибо вам! Я уж не знала, что и думать», промолвила мадам Лесса, обессиленно опираясь на забор. «Эмма, просто Эмма», поправила разволновавшуюся женщину. «У вас есть на чем добраться? А то я что-то не подумала и прибыла верхом. У вас телега есть?» «Вот еще!» — хмыкнула та в ответ, быстро приходя в себя. «Я что, старуха какая? Мой гром стоит в стойле и давно заскучал». «Хм, отлично!» — улыбнулась, понимая, в кого Фрэнк такой шебутной. «Едем сейчас? Ой, я же подарки привезла! Так, а, вот они где, держите!» «Не нужно было!» — смутилась мадам Лесса, принимая 3 свертка. «Идемте в дом, отваром напою и булочки у меня свежие, сегодня из печи». «Это вам, сестре Фрэнка и малышу», — пояснила, ткнув каждый. «Спасибо, но мы с Джеком вас здесь подождем. В следующий раз вместе с Фрэнком обязательно в гости приедем». «Ну, хорошо», — согласилась женщина, торопливо скрываясь за дверью. В дорогу мадам Лесса собралась быстро, и уже через 15 минут мы покинули небольшую деревушку. Местные жители провожали нас любопытными взглядами, тихо переговариваясь. Впрочем, как и в деревне графства Кирин, каждое мое посещение – это новость. И есть о чем поболтать дома у печи. «Ваша светлость, что случилось с Фрэнком?» – спросила женщина, чуть притормозив своего грома. Мама Фрэнка была лучшей наездницей, чем я. «Он вернулся в...» «Нет», – прервала женщину, чтобы она не надумала лишнего. «В пещере на Лысой горе оказалось логово контрабандистов. Ваш сын Джек Бен и гости особняка, месье Кейн и Стин, отправились проверить ее, не зная об этом, и пострадали. Но с ними все хорошо. Бену уже гораздо лучше. А Кейн и Фрэнк, если бы чуточку послушали лекаря и не бегали по особняку, то тоже давно бы выздоровели». «Спасибо», – тихо произнесла мадам Лесса, украдкой смахнув слезу. «Пожалуйста», – так же тихо ответила я, смущенно улыбнувшись. Остаток пути до особняка мы проделали молча. Я думала о том, как раскрутить дело грибной замши. О чем думала мама Фрэнка, я не знала. А Джек вообще молчаливый парень. «Госпожа, я уже стала волноваться», — воскликнула Молли, обрадованно всплеснув руками. На улице стемнело, а вас нет». «Все в порядке. Это мама Фрэнка, мадам Лесса. Проводи ее к нему в комнату». «Конечно, ваша светлость», — кивнула девушка, обращаясь к женщине. «Мадам Лесса, пройдемте. Его покои наверху». «Наверху?» — удивленно переспросила женщина, украдкой взглянув на меня. «Я прикажу Берти подать вам ужин в комнату. Думаю, вам захочется побыть с сыном наедине». «Спасибо», — поблагодарила мадам Лесса, устремившись следом за Молли. «Ронда, месье Кейну ужин отнесли?» — спросила, ворвавшись на кухню. «Так он уехал», — пробормотала Ронда с недоумением на меня взглянув. «Как только вы покинули особняк, они сразу за вами». «Хм, ну ладно, он мужчина взрослый, нам же лучше». Наигранно весело усмехнувшись, почувствовала странную пустоту и обиду. Мысленно проговорила, мог бы и попрощаться. «Он письмо оставил, я в вашей комнате на столик его положила», — добавила Ронда. «Ужин в покое подать?» «Да», — коротко ответила, отправившись наверх. И как я ни старалась не спешить, все равно в коридоре неосознанно ускорила шаг. Это было не письмо, а коротенькая записка, в которой месье Кейн благодарит за оказанное гостеприимство и сожалеет, что не смог лично попрощаться, так как в столице появились срочные дела, не терпящие отлагательств. «Зато теперь нет раздражающих меня личностей, и можно заняться работой», — вполголоса проговорила, будто уговаривая саму себя. Я забралась на кровать и прикрыла глаза, пробормотала. «Немного полежу, а после к Берти схожу». «Ваша светлость, ужин», — объявила Ронда, степенно вплывая в мою комнату. «Утром, как вы уехали, констебли прибыли. Они хотели поговорить с вами». «Констебли?» — подорвалась я. Сердце бешено заколотилось в груди от странного предчувствия. «Они что-то говорили? Просили передать? Приедут еще?» «Нет», — растерялась от потока вопросов Ронда. «Месье Кейн спустился как раз в холл и увел констеблей в столовую. Уж о чем они там говорили, не ведаю, но скоро они уехали». «Все вместе?» «Нет, констебли, а месье Кейн и месье Стин чуть позже», — ответила женщина, чуть помедлив добавила. «Они страшные такие, госпожа». «Кто?» «Так констебли. Смотрели так и щурились недобро», — прошептала Ронда, обеспокоенно оглядываясь. «Ясно, спасибо», – поблагодарила, принимая кружку с отваром. Дождалась, когда Ронда покинет комнату, задумчиво пробормотала. «Контрабанда. Неужели решили меня козлом отпущения сделать?» Час раздумий ничего не дал. В очередной раз пересмотрела свод законов Ламберги. Казалось, выучила его наизусть и, надеюсь, смогу отбиться, в случае чего от ложных обвинений. Но в груди продолжала дрожать от страха. Устав от тягостных мыслей, засунув в рот кусок пирога, я решила заняться делом и больше не накручивать себя. Все равно сейчас я ничего не знаю, и нет смысла надумывать невесть чего. «Берта, смотри, что я придумала!» С наигранной веселостью воскликнула, врываясь в мастерскую. «Можно вот здесь срезать и кружево пришить». «Красиво, а кружево где взять?» «Надо в Ансетию съездить. У Ислы, надеюсь, будет то, что нам нужно». «Только этот палец отрежем?» «Нет, конечно, все пальцы», — уточнила, ткнув в середину перчатки, добавила. «И здесь в форме сердца вырежем, тоже пришьем кружево». «Хм, зачем?» «Чтобы было красиво и изящно. У этой сумочки тоже по краю кружевом украсим, и будет у нас комплект». Почти до полуночи я, Берта и позже присоединившаяся к нам Молли просидели в мастерской. Было сконструировано две новых сумки, три мужских портмоне и один ремень. Завтра девушки приступят к шитью. Я съезжу в городок и добуду нам подходящее кружево. А еще надо посетить деревню и проверить здание будущего пряничного заводика. С этими грандиозными планами я обессиленно рухнула на кровать, с трудом добравшись до своей комнаты. И отключилась.